Агент живет вон в том коттедже, он даст там позавтракать. Давайте сначала поедим, а потом уж приступим к делу, сказал Сомс. Он снова пошел первым к коттеджу, где их встретил агент Оливер, высокий человек с мясистым лицом и сидеющей бородой. За завтраком Сомс почти ничего не ел, разглядывал Боссини и раза два украдкой вытер лоб шелковым носовым платком. Наконец завтрак кончился, и Боссини встал. «Вам, вероятно, надо переговорить о делах», — сказал он, — «а я пока что пойду осмотрюсь немного». И, не дожидаясь ответа, вышел. «Участок, который вы себе присмотрели, сэр, — сказал Оливер, — считается у нас самым дешевым. Те, что на вершине холма, будут подороже». «Имейте в виду, — сказал Сомс, — что я еще не решил окончательно. Весьма возможно, что я раздумаю строиться. Налоги чересчур высоки». «Ну что ж, мистер Форсайт, очень жаль, если вы раздумаете. По-моему, это будет ошибкой с вашей стороны, сэр. Разве вы найдете под Лондоном другой участок с таким прекрасным видом и за такую цену? Нам стоит только дать публикацию, отбоя не будет от покупателей». Они взглянули друг на друга. На их лицах было ясно написано: «Я уважаю вас как делового человека, но не надейтесь, что я поверю хоть одному вашему слову». «Ну что ж, — повторил Сомс, — я окончательно не решаю, очень возможно, что ничего не выйдет». С этими словами он взял зонтик, сунул агенту свои холодные пальцы и, отдернув их без малейшего рукопожатия, вышел на солнце. Сомс шел, опустив глаза. Губы его то сжимались, то разжимались, словно в предвкушении лакомого кусочка. Но, дойдя до места, он не нашел там Боссини. Подождав несколько минут, Сомс пересек пустырь, ведущий к склону холма. Он хотел было крикнуть, но побоялся звука собственного голоса. На лугу было пустынно, как в прериях. Тишину нарушала только беготня кроликов, прятавшихся по своим норкам, и песнь жаворонка. Сомса, вожака головного отряда великой армии форсайтов, несущих цивилизацию в эту глушь, угнетали тишина луга, пение незримых жаворонков и душный пряный воздух. Он повернул было назад, но в эту минуту увидел Боссини. Архитектор лежал, растянувшись под громадным старым дубом, поднимавшим над самым откосом свои могучие ветви с густой листвой. Сомсу пришлось тронуть Боссини за плечо, чтобы тот заметил его. «Hello, Форсайт», — сказал архитектор. «Я нашел самое подходящее место для вашего дома. Посмотрите». Сомс постоял, посмотрел, потом сказал холодно: «Может быть, ваш выбор и неплох, но этот участок обойдется мне в полтора раза дороже». «Да плюньте на цену, полюбуйтесь, какой вид!» Почти около самых ног у них расстилалось золотистое поле, кончавшееся небольшой темной рощей. Луга и изгороди уходили к далеким серо-голубым холмам. Вдали справа серебряной полоской поблескивала река. Небо было такое синее, солнце такое горячее. Казалось, что лето царит здесь вечно. Пушинка чертополоха проплыла мимо них, упоенная безмятежностью воздуха. Над полем дрожал зной. Все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, словно мгновение радости в буйном веселье, проносившееся между землей и небом, шептали что-то друг другу. Сомс продолжал смотреть. Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им. Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние захватили Сомса так же, как 4 года назад его захватила красота Ирен. Он взглянул украдкой на Васини, глаза которого, глаза полудикого леопарда, как его называл кучер старого Джолиона, с жадностью блуждали по ландшафту. Яркое солнце еще сильнее подчеркивало резкие черты его лица, выдающиеся скулы, подбородок, вертикальные складки на лбу, и Сомс с неприязненным чувством глядел на это суровое, вдохновенное, бездумное лицо. Мягкая волна зыби прошла по полю, и ветер тепло пахнул на них. «Какой дом я бы вам здесь построил?» — сказал Бассини, прервав наконец молчание. «Но еще бы!» — сухо ответил Сомс. «Ведь вам не придется платить за него». «Тысяч так за 8 я выстрою вам дворец». Сомс побледнел. Он боролся с собой. Потом опустил глаза и сказал упрямо: «Мне это непосредством». И направил свои медленные, осторожные шаги обратно на первый участок. Они пробыли там еще некоторое время, обсуждая детали будущего дома. А затем Сомс вернулся в коттедж к агенту. Через полчаса он вышел и вместе с Бассини отправился на станцию. «Так вот», — сказал Сомс, еле разжимая губы, — «я все-таки остановился на вашем участке». И снова замолчал, недоумевая, каким образом этот человек, которого он не мог не презирать, заставил его, Сомса, изменить свое решение. Как и вся просвещенная верхушка лондонцев одного с ним класса, Сомс Форсайт жил в таком доме, который мог сам постоять за себя. На входной его двери висел медный молоток, выполненный по специальному заказу. Оконные рамы были переделаны и открывались наружу. В подвесных цветочных ящиках росла фуксия, а за домом, немаловажная деталь, был маленький дворик, вымощенный зелеными плитами и уставленный по краям розовыми гортензиями в ярко-синих горшках. Здесь, под японским тентом цвета пергамента, закрывавшим часть двора, обитатели дома и гости, защищенные от любопытных взоров, пили чай и разглядывали на досуге последние новинки из коллекции табакерок Сомса. Внутреннее убранство комнат отдавало дань стилю ампир и Уильяму Моррису. Дом был хоть и небольшой, но довольно поместительный, с множеством уютных уголков, напоминавших птичьи гнездышки, и множеством серебряных безделушек, которые лежали в этих гнездышках, как яички. На общем фоне этого совершенства вели борьбу 2 различных вида изысканности. Здесь жила хозяйка, которая могла бы окружить себя изяществом даже на необитаемом острове, и хозяин, утонченность которого была, в сущности говоря, капиталом, одним из средств для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законами конкуренции. В этом поединке, который велся в стенах дома, женщине пришлось уступить. Так и в борьбе между англосаксонским и кельтским духом, все еще не затихающей внутри нации, более впечатлительному и податливому темпераменту пришлось примириться с навязанным ему грузом условностей. И дом Сомса приобрел очень близкое сходство с сотнями других домов, олицетворявших столь же возвышенные стремления, и стал тем, о чем говорили: «Очаровательный домик у Сомса Форсайта. Такой оригинальный, милочка, по-настоящему элегантный. Поставьте вместо Сомса Форсайта Джемса Пибоди, Томаса Аткінса, Еммануіла Спаньолетті і любого англічанина із лондонської буржуазії, виказуючого претензії на хороший вкус. І пусть убранство їх домов буде несколько различним, оценка эта применима к ним всем. 8 августа, через неделю после поездки в Робин-Хилл, в столовой этого дома, такого оригинального, милочка, по-настоящему элегантного, Сомс и Ирен сидели вечером за обеденным столом. За обедом Сомс любил поговорить о делах, о своих покупках, и пока он говорил, молчание Ирен не смущало его. Но в этот вечер говорить было трудно. Решение о постройке нового дома целую неделю не выходило у Сомса из головы, и сегодня, наконец, он собрался поделиться этим с Ирен. Волнение, которое он испытывал, готовясь сообщить свою новость, бесило его самого. Зачем она ставит его в такое положение? Ведь муж и жена едины. За весь обед она даже ни разу не взглянула на него. И Сомс не мог понять, о чем она думает все это время. Тяжело, когда человек трудится так, как трудится он, добывает для нее деньги, да, для нее и с болью в сердце. А она сидит здесь и смотрит, смотрит, как будто ждет, что эти стены того и гляди придавят ее. От одного этого можно встать из-за стола и уйти из комнаты. Свет лампы, затененный розовым абажуром, падал ей на шею и руки. Сомс любил, чтобы Ирен выходила к обеду декольтированной. Это давало ему неизъяснимое чувство превосходства над большинством знакомых, жены которых, обедая дома, ограничивались домашними платьями или закрытыми вечерними туалетами. В розовом свете лампы янтарные волосы и белая кожа Ирен так странно подчеркивали ее темно-карие глаза. Разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем этот обеденный стол глубоких сочных тонов, эти нежные лепестки роз, мерцающие точно звезды, бокалы, отливающие рубином, и изысканное серебро сервировки? Разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем эта женщина, которая сидит за его столом? Чувство благодарности не входило в список форсайтских добродетелей. В форсайтах слишком много здравого смысла и духа соперничества, чтобы ощущать потребность в этом чувстве. И Сомс испытывал только граничащее с болью раздражение при мысли, что ему не дано обладать ею так, как полагалось бы по праву, что он не может протянуть к ней руку, как к этой розе, взять ее и вдохнуть в себя весь сокровенный аромат ее сердца. Все, что принадлежало ему, серебро, картины, дома, деньги, все это было свое, близкое, но ее близости он не чувствовал. Она всегда была молчалива, пассивна, всегда относилась к нему с грациозной сдержанностью, словно боясь, что он может истолковать какое-нибудь ее слово, жест или знак, как проявление любви. И Сомс задавал себе вопрос: неужели это никогда не кончится? В этот вечер Ирен была особенно молчалива. Он никогда еще не видел такого выражения на ее лице. И так как необычное всегда тревожит, Сомс встревожился. Он кончил есть маслины и поторопил горничную, сметавшую серебряной щеточкой крошки со стола. Когда она вышла, Сомс налил себе вина и сказал: «Был кто-нибудь сегодня?» «Джун». «Что ей понадобилось?» Форсайты считают за непреложную истину, что люди приходят только тогда, когда им что-нибудь нужно. Наверное, приходила поболтать о женихе?